Глава 21. Я прямо сейчас пойду к Симоне и во всем ей признаюсь. Я больше не могу притворяться, что она для меня что-то значит, заявляет Роберто, когда мы возвращаемся после экскурсии в отель и входим в холл. Идем со мной, Марина. В лифте он нажимает кнопку своего этажа. Я заберу вещи, а потом мы с тобой поедем в другой отель. На этаже он крепко берет меня за руку и ведет за собой. Дверь в люкс приоткрыта, и Роберто удивленно толкает ее. Наверное, горничная пришла убраться. Но мы не видим ни пылесоса, ни ведра с водой для мытья пола, а спотыкаемся разбросанные у порога кроссовки. Такие же носит Лоренцо, отмечаю я. А в следующий миг из глубины номера доносится громкий стон Симоны, а сразу за ним такой же мужской. Роберто быстро пересекает гостиную люкса и толкает дверь в спальню. Я следую за ним. И мы оба ошеломленно застываем на пороге огромной спальни, глядя, как тесно сплетенные, обнаженные, смуглые тела Лоренцо и Симоны ритмично двигаются в танце страсти. «Бонжорно, Симона!» — весело восклицает Роберто. «Бонжорно, Лоренцо!» — подхватываю я. Застигнутые врасплох любовники подпрыгивают на кровати и в испуге поворачивают на нас головы. Лоренцо соображает быстрее и проворно соскакивает с постели, оборачивая чресло простыней. Судя по его сноровке, ему не раз приходилось попадать в такие неловкие ситуации. Симона, оставшись без простыни, прикрывается подушкой и в ужасе блеет. «То-то, я все объясню!» «Не стоит». Роберто усмехается. «Извините, что помешали. Прошу, продолжайте». Затем он прикрывает дверь, оставляя за ней ошеломленные физиономии застигнутых любовников. Мы переглядываемся и оба прыскаем от смеха, а затем, беспрерывно хохоча, покидаем люкс для молодоженов. «Давай сначала соберем твои вещи», — предлагает Роберто, и мы идем ко мне в номер, где я за 5 минут бросаю вещи в чемодан. Оглядывая напоследок комнату, которую делила с Лоренцо, я думаю о том, что, не получив желанное от меня, он со злости решил переспать с Симоной. А она, отчаявшись соблазнить Роберто, стала легкой добычей для его кузена. Я вспоминаю, как мило Лоренцо с Симоной ворковали все эти дни на Сицилии, как она охотно ему позировала, а он расточал ей комплименты и беззастенчиво глазел на нее на пляже в купальнике. Симона подходит ему гораздо лучше, чем я. Но сомневаюсь, что ветреный Лоренцо задержится с ней надолго. Роберто подхватывает мой чемодан, и мы выходим из номера. Когда мы приближаемся к лифту, двери как раз открываются, и мы нос к носу сталкиваемся с выходящим оттуда Лоренцо. При виде Роберто он невольно отступает назад, как будто хочет снова спрятаться в лифте. Но мой босс добродушно улыбается кузену и манит его рукой. Лоренцо, настороженно косясь, выходит, готовый в любой момент бежать или защищаться. «Так быстро?» Роберто с моим чемоданом проходит мимо него. «Надеюсь, Симона осталась довольна?» Лоренцо ничего не отвечает, только желваки играют на его скулах. «Аривидерчи!» Прощаюсь я с ним. Даже если нас, Роберто, ждет долгая совместная жизнь, я уверена в том, что босс сделает все, чтобы мы с его кузеном больше никогда не виделись. Мы поднимаемся на этаж, где находится люкс, и Роберто просит подождать меня у лифта, а сам проходит в номер. Оттуда доносятся пронзительные крики Симоны, которая пытается оправдаться, но Роберто заставляет ее замолчать и вскоре выходит в коридор со своим чемоданом. «Куда теперь?» — спрашиваю я, когда мы заходим в лифт. «В аэропорт? Ведь завтра четверг, и Роберто брал с меня обещание, что в четверг я выйду на работу в Москве». «Зачем нам торопиться на работу?» Роберто лукаво улыбается и целует меня. «Как насчет того, чтобы задержаться на Сицилии и посмотреть Таурмину? Я погуглил, очень красивый городок. С тобой хоть на край света». Такси оказывается самым быстрым способом добраться из Сиракуз в Таурмину. Всю дорогу мы с Роберто исступленно целуемся на заднем сиденье, смущая пожилого водителя. Высаживая нас у отеля, который Роберто забронировал по интернету, таксист что-то негромко говорит ему. Роберто широко ухмыляется и берет оба наши чемодана. «Что он тебе сказал?» — спрашиваю я, когда мы подходим к крыльцу. «Пожелал счастливого медового месяца». Мой босс улыбается еще больше, а я смущенно отвожу взгляд. «Хотя чего смущаться? Мы же собираемся поселиться в одном номере, и оба понимаем, что эту ночь проведем вместе. И эта мысль меня не пугает, а заставляет сердце бешено колотиться в груди». Роберто отдает наши паспорта сотруднице на стойке рецепции и бросает на меня пламенный взгляд. Ему, как и мне, не терпится скорее покончить с формальностями и остаться наедине за закрытыми дверями. Мы так долго прятали наши чувства, что теперь сдерживать их все трудней. Не знаю, как Роберто, а я уже на грани. Наконец Роберто забирает наши паспорта, и мы заходим в лифт. А едва двери закрываются, набрасываемся друг на друга с поцелуями. Нам приходится прерваться, чтобы выйти из лифта на этаже, и мы почти бежим по коридору, читая номерки на дверях и выкрикивая их вслух, пока не оказываемся у нужного нам. Роберто толкает дверь и страстно втягивает меня за порог. Чемоданы падают нам под ноги, но мы не останавливаемся и сбрасываем обувь, а затем в ритме танго движемся к кровати, нетерпеливо срывая друг с друга одежду. Его футболка, за ней моя, его джинсы и мои тоже. Оставшись в одном белье, мы синхронно смотрим на огромную кровать, прежде чем сделать последний шаг, который навсегда изменит наши отношения со служебных на самые близкие. «Кажется, тут не хватает розового медведя», — шутит Роберто. «Третий лишний», — заявляю я и подаюсь к нему, пока он проворно расстегивает на мне лифчик. Белье падает к нашим ногам, и мы остаемся обнаженными лицом к лицу. Больше не босс и подчиненная, а мужчина и женщина, которых неистово тянет друг к другу. Не в силах сопротивляться соблазну, я кладу руку ему на грудь и медленно спускаюсь вниз к животу. Ох уж эти кубики! Я так долго о них мечтала. «Марина», — Роберто облизывает губы, — «послушай, я...» «Хватит болтать, босс». Я нетерпеливо толкаю его на кровать и сажусь сверху. «Займемся любовью». Роберто со страстным стоном притягивает меня к себе. Его прикосновения к обнаженной коже опаляют огнем, а губы такие горячие и нетерпеливые, что сводят меня с ума. В ту ночь за дверью нашего номера взрываются вулканы. Вспыхивают пожары и падают звезды. Я сгораю в объятиях Роберта, без сил падаю ему на грудь, а потом возрождаюсь, как птица Феникс, от одного его поцелуя, и мы продолжаем снова. «Любовь моя», — пылко шепчет Роберта, — «жизнь моя, единственная моя, Марина». «О да, босс, продолжай». На утро нас будет уборщица, которая врывается в номер с пылесосом и испуганно ойкает, застав нас обнаженными в постели. С извинениями она пятится и уходит. «Который час?» — сонно бормочу я. «Поспать не дают». «Половина первого», — хмыкает Роберт, проверяя часы. А затем соскакивает с кровати и резко одергивает занавески, впуская в номер солнечный свет. Я хмурюсь, Роберт хохочет и тормошит меня. «Вставай, любовь моя, нас ждет Таормина». «А может, лучше останемся в номере?» Я сладко потягиваюсь в постели. Ночь была бурной, мы заснули уже на рассвете, но я опять хочу моего горячего итальянца. Роберто не надо просить дважды. Мы снова взбиваем подушки, сбрасываем покрывало и сминаем простыни. Вся постель пропахла нашей страстью, и я даже не удивлюсь, если обнаружу на ней подпалины, ведь когда мы с Роберто вместе, это пожар. Утолив страсть, мы выходим из номера, пьем капучино в первой попавшейся кафешке и кормим друг друга круассанами, пачкая руки и губы шоколадом и целуясь. «Видел бы, кто тебя сейчас. Босс ест из рук секретарши», — подшучиваю я. «Ты больше не моя секретарша», — возражает Роберто. «А кто?» Я замираю в ожидании его ответа. Значит ли минувшая ночь для него так же много, как для меня? «Моя любимая женщина», — веско отвечает он, а мое сердце взрывается фейерверком от счастья. Я хорошо изучила Роберта за время нашей работы и знаю, что он слов на ветер не бросает. И если вчерашнее признание он и шептал в порыве страсти, то сейчас точно говорит всерьез. Позже, когда мы гуляем по Таурмине, Роберто делает еще одно важное признание. Мы как раз осматриваем древнегреческий театр, второй по величине на Сицилии, после театра Сиракуз. Пусть размером он чуть меньше, зато отсюда открываются головокружительные виды на море и на вулкан Этна. Вместе с античными колоннами на месте сцены пейзаж создает естественные декорации для представлений, которые дают здесь для современных зрителей. А когда мы поднимаемся по трибунам наверх, вся Таурмина, расположенная на склоне горы над морем, оказывается у нас как на ладони. Отсюда видно ее нарядные светлые дома в окружении зелени кипарисов и яркие розовые и сиреневые пятна цветущих бугенвилей, а внизу раскинулась узкая полоска песчаного пляжа и железная дорога, станция Таурмина расположена на самом берегу моря, с другой стороны отрезанная холмом. Сделав несколько красивых кадров на телефон, я указываю Роберто на растущие тут кактусы, колючие, с желтыми цветами. «Ты как этот кактус». «Почему это я как кактус?» — огрызается он. «Вот видишь, сразу выпустил колючки», — подшучиваю я. «А в душе ты нежный и мягкий, как этот желтый цветочек». «Так вот, каким ты меня представляешь». Роберто качает головой. «Никогда бы не подумала, что мой неприступный босс может в меня влюбиться». Усмехаюсь я и целую его в губы, горячие и сладкие. «Вообще-то я люблю тебя уже давно», — огорошивает меня признанием он. «И насколько давно?» — удивляюсь я. «С первого дня, как тебя увидел». Я растерянно хлопаю ресницами. Выходит, то, что я принимала с его стороны за неприязнь и даже за ненависть ко мне, с самого начала было любовью? «Я думала, ты меня еле терпишь», — ошеломленно говорю я. «А я думала, что ты обо всем сразу догадалась, поэтому так беззастенчиво и подшучиваешь надо мной, несчастным влюбленным». «Ничего я не догадалась», — смущаюсь я. «Я думала, что ты высокомерный, мрачный и требовательный итальянец, который дергает меня по любому поводу днем и ночью». «Погоди-ка». Я запинаюсь, осененная мыслью. «Так ты поэтому задерживал меня допоздна и звонила в нерабочее время?» «А ну, признавайся, ты на самом деле не мог без меня справиться? Или это был повод меня повидать?» «Не мог, конечно». Роберто ухмыляется. «Но если бы моей переводчицей была не очаровательная голубоглазая блондинка, то я бы не стал проводить с ней так много времени». «Так», — я шутливо хмурю лоб, — «а ключи? Ты их уронил в ливневку случайно или нарочно?» «Случайно, конечно». Роберто улыбается еще шире, но я ему не верю. «Когда бы еще выдался шанс увидеть тебя спящей в моей постели?» «Вот врун!» — я толкаю его в грудь. «А я верила, что ты без меня, как без рук!» «Знаешь, почему у меня в телефоне были твои фотографии?» — спрашивает Роберто. «Я ведь не для мамы их делал, а для себя. А ту фотку на корпоративе, когда ты согласилась со мной сфотографироваться, я рассматривал каждый вечер перед сном, мечтая, что и ты однажды меня полюбишь, и мы будем вместе, по-настоящему. Поэтому я и пригласил тебя с собой в Рим, в надежде, что мы сблизимся во время поездки». И не прогадал. Я счастливо фыркаю и целую его в нос. Смотрю на Роберта в ярких лучах сицилийского солнца и поражаюсь, какой слепой я была, раз не замечала его любви раньше. Ведь надо было всего лишь сложить 2 + 2. Теперь, после его признания, все кажется таким очевидным. А еще я вспоминаю, как в ярком солнечном свете Роберто кидал монетки в фонтан Треви. Я тогда бросила 2 и загадала влюбиться. Мое желание сбылось. Какое желание ты загадал у фонтана Треви? Спрашиваю я, не в силах сдержать любопытство. Неужели ты еще не поняла? Роберто крепко притягивает меня к себе. Чтобы ты влюбилась в меня. Мы жарко целуемся, пока до нас не доносятся смешки туристов, возвращаясь с небес на землю. Парень с девушкой проходит мимо нас и останавливаются в нескольких шагах, чтобы сделать селфи на память. «Сделаем селфи», — предлагает мне Роберто. За нами зрительные ряды театра и вулкан Этна на горизонте. Роберто прижимается ко мне щекой, и мы широко улыбаемся в камеру, влюбленные и счастливые. На мне то самое красное платье на бретельках, про которое мама сказала: «Твой итальянец с ума сойдет, когда увидит тебя в этом». Но теперь схожу с ума я от одного взгляда на Роберто. «Может, уже хватит прогулок на сегодня?» — предлагаю ему. «Лучше пойдем скорее в отель. Я ужасно тебя хочу, мой горячий итальянец». Уговаривать Роберто не нужно. Он нетерпеливо тянет меня за руку, и мы быстро сбегаем по ступеням между зрительных рядов. Торопимся, как на пожар. Другие туристы испуганно отшатываются от нас, а вслед раздается возглас: «Сумасшедшие!» Мы и правда обезумели от любви. Никак не можем насытиться друг другом и разомкнуть объятия. На Сицилии мы проводим еще 3 счастливых дня и 2 жаркие ночи. С утра садимся на автобус и спускаемся на побережье, на пляж Джардини-Наксос, где резвимся в теплом море и прячемся от солнца под полосатым зонтом, который вместе с лежаками берем на прокат. А когда спадает жара, возвращаемся в живописную Таурмину, гуляем ее узкими улочками, изучаем цветущие парки, античные достопримечательности, средневековые палаццо, башни, храмы, мраморные площади и старинные фонтаны. Срываем прямо с деревьев на улице сочные апельсины и абрикосы и кормим ими друг друга, утоляя жажду, а затем целуемся, слизывая сладкий сок с губ. Нагулявшись по городу, мы садимся за столики уличных кафе и едим самую вкусную пиццу и сладкие каноли, запивая их сицилийским вином, выращенным на плодородной вулканической почве Этны. А когда все улочки Таормины исхожены, мы поднимаемся на автобусе еще выше, к синему небу, в крошечную деревушку Кастельмола. На ее тихих улочках мы бродим совсем одни, а от видов на побережье захватывает дух. И стоя на краю смотровой площадки, можно представить, что Париж как птица. Но все хорошее когда-нибудь заканчивается, и наступает последний день нашего путешествия. Пора подумать о сувенирах родным. Сицилия славится своими марципанами. Их изготавливают в виде фруктов и овощей, маленьких апельсинов, лимонов, груш, клубники, плодов кактуса, огурцов и даже чеснока. Все эти дни в Таурмине я любовалась ими в стеклянных витринах, а теперь мы заходим, чтобы купить их в подарок родным. Я выбираю корзиночку марципановых фруктов маме с папой, а Роберто берет побольше, чтобы хватило и родителям, и сестрам. «Я хочу, чтобы в Риме мы заехали к моим родным». Он взволнованно смотрит на меня. «Но мы с ними плохо расстались», — паникаю я. «Они считают, что я изменила тебе с Лоренцо». «Вот поэтому мы и должны им объяснить все вместе». По решительному виду Роберто я понимаю, как ему это важно, и соглашаюсь, еще не представляя, какой прием меня ждет.